Бульвар Кайзера Вильгельма. Тот же день. «Смотри, слева, вверху!» Я рванул руль влево, выскакивая на тротуар и с трудом тормозя. Шедшая передо мной машина внезапно и резко затормозила, да так, что мне пришлось выскочить левыми колесами на тротуар, благо широкий. Не доехав считанных сантиметров до бетонной клумбы, БМВ протестующе взвизгнул тормозами и остановился. Раздался хлесткий звук удара металла о металл, затем еще один. Кто-то затормозить все же не сумел. Что за черт? Не говоря ни слова, Али выскочил из машины. Я, задержавшись на секунду, чтобы заглушить мотор и вытащить ключ из замка зажигания, угоняй только так, последовал за ним. Поднял глаза к небу и замер, парализованный ужасом открывшегося мне зрелища. Неуправляемый дирижабль еще держался в воздухе, медленно снижаясь, хотя гондола уже горела. Языки пламени, вырывавшиеся из гондолы, вернее того, что от нее осталось, лизали оболочку дирижабля. Порой от обгоревшей гондолы отрывались какие-то маленькие кусочки и падали в море. Потом я узнал, что так прыгали люди, которые остались в живых после чудовищного взрыва. — Господь милостивый! — прошептал кто-то рядом. Но мне уже было не до того. Я повернул голову и начал разглядывать толпу, которая напирала на обрешетку бульвара так, что еще немного, и все повалились бы в море вместе с вырванной из бетонного основания чугунной оградой. Есть! Метров 20 справа стоял арабский пацан, лет 13-14. Стоял у самой ограды, что означало, что успел к зрелищу он один из первых. Но смутило меня не это. Он снимал происходящее на видеокамеру. Причем полупрофессиональную и очень дорогую. Такой у оборванного пацана явно не должно было быть. Случайность? Простая случайность, что мы оказались здесь, что встали в этом самом месте, что бульвар здесь изгибается, и можно просматривать стоящую у его ограды толпу метров на 300. Случайность, на которую не мог рассчитывать никто, в том числе и сами террористы. Но этой случайностью надо воспользоваться. Али, я пихнул своего друга в бок. Что? 20 метров справа. Пацан с видеокамерой у самой ограды. «Не оборачивайся, смотри мельком». Али достал из кармана мобильный телефон, поднес к уху, хотя тот не звонил. Совершенно естественно повернулся в нужную сторону. «Вижу. Берем его. Осторожно. Понял». Но взять было не так-то просто. Для начала нужно было высвободиться от напирающей толпы. А она стояла у ограды уже рядов в 6-7, напирая так, что трудно было дышать. На военном причале басовито взревела сирена. Знакомый сигнал тревоги донесся до нас, резанул по нервам. Моряки рубили концы. Сразу несколько кораблей готовились к экстренной спасательной операции. Хотя спасать там было уже явно некого. «Эй, любезный!» Проталкиваться приходилось локтями и кулаками. Народ стоял плотно и не желал отступать ни на дюйм. Кто-то, видимо, возмущенный моим толчком, попытался схватить меня за одежду. Затрещала ткань. Уже слышались резкие свистки в разных местах. Городовые пытались совести порядок, а то, чего доброго, и затопчут кого насмерть в такой-то давке. Совсем рядом, через напирающую толпу, пробивался Ари. «Где он?» Я заполошно глянул по сторонам, судорожно вдыхая воздух. В толчее вздохнуть нормально было нельзя, и вдруг заметил этого пацана. Держа видеокамеру за ручку для переноски, тот улепетывал со всех ног по направлению к консульству САСШ. Вон он. Преследовать его на машине было делом безнадежным. Движение плотно встало. Рассчитывать можно было только на свои ноги. На бегу пацан оглянулся, увидел нас и припустил еще быстрее. Мир суился до тоннеля, в конце которого виднелась дергающаяся спина улепетывающего со всех ног мальчишки с видеокамерой. Хорошо, что весь народ столпился у ограды, и бежать было легко. В другое время я непременно сбил бы кого-нибудь с ног. Впрочем, легко было бежать и пацану. Черт, да что он, двужильный, что ли? Впереди уже был Бир Хасан, на который движение не встало. Внезапно мальчишка ужом проскользнул между машин и бросился в один из переулков по другую сторону дороги. Вот сволочь! Делать было нечего. Я запрыгнул на капот стоящего у самого тротуара шикарного белого Майбаха, всего перепрыгнул на крышу какой-то малолитражки, сзади негодующе заорали. «Да отвяжитесь вы все!» Али опережал меня метров на 7. Он каким-то образом перебрался на другую сторону улицы еще раньше. Пробежав еще метров 100, мы нырнули в тот же переулок, что и пацан, и едва не нарвались на пулю. Спасло нас только то, что стрелял пацан плохо. Он занял позицию метров 25 от начала переулка за баком с нечистотами. Али вбежал в переулок первым, впереди громыхнуло, противно свистнула пуля. Я бросился на землю, перекатился, выхватил браунинг, впереди снова грохнуло, стрелял уже Али. «Не стреляй, живьем!» Сердце колотилось, как сумасшедшее, легкие горели огнем. «Живьем, брать!» Пацан, поняв, что у него ничего не вышло, бросил пистолет и бросился бежать по переулку. Мы бросились за ним. Если бы он нас не поджидал с пистолетом, шанс уйти у него был. Сейчас нет. Переулок резко повернул на 90 градусов, выходя на Бир Хасан. Пацан проскочил поворот, даже не сбавляя скорости. Но в конце концов, он был молодым и юрким, скорее всего, выросшим здесь и знающим каждый закоулок. Я едва не поскользнулся на нечистотах, но стоял на ногах. Маленький гаденыш, чтоб его! На этом повороте араб отыграл у нас 3 метра, не меньше. Сейчас его от нас отделяло 20 метров. Пронявшись, как ветер, по переулку, он выскочил на Бир Хасан, в 2 прыжка пробежал тротуар, выскочил на проезжую часть, удар. Словно в замедленной съемке мы видели, как бампер развозного фургона поддел мальчишку и отправил на другую сторону дороги, прямо под колеса мусоровоза. «Полиция! Сыскная полиция!» — кричал Али. Я, молча засунув за пояс пистолет и тяжело сопя, растолкал уже собравшихся вокруг зевак, грубо оттолкнул водителя мусоровоза, упал перед пацаном на колени. С первого взгляда понял — дело дрянь. Грудная клетка раздавлена в хлам, осколки ребер, скорее всего, проткнули легкие. Наверняка и позвоночник сломан. В углу рта пузырилась кровь. Глянул в глаза и чуть не отшатнулся. Столько ненависти, яры и ничем не обоснованной я еще не видел. Если бы взглядом можно было бы убивать, я бы упал замертво рядом с ним. «Ты слышишь меня?» Я говорил по-русски, потому что арабский почти не знал. «Кто тебя послал? Кто заставил снимать? Кто дал пистолет? Скажи мне, кто?» Пацан мокро закашлялся, выхаркивая кровавые сгустки. «Скоро всем вам, кафирам, конец! Аллаху Акбар!» «Что? Кто тебя послал?» Глаза пацана уже закатились. Совсем рядом истошно взвыла полицейская сирена. «Надо уходить!» Одним рывком я поднялся на ноги, шагнул в сторону, выглядывая, где упала видеокамера. «Позвольте, милейший!» Какой-то господин средних лет цепко схватил меня за руку. «Отвяжись!» Я резко рванул руку на себя, выводя его из равновесия. Локтем другой руки почти без замаха зарядил в челюсть. Бросился в образовавшийся на секунду проход в окружающей нас толпе. На ходу поддел локтем в живот еще кого-то. «Держи, полиция! Держите его!» Но я уже вырвался из толпы. Видеокамеры на дороге не было. «У него пистолет!» истошно завизжали сзади. А вот это уже хреново. Надо уходить. Если захомутают городовые, это позор будет. Рванулся, выскочил на тротуар, решил, что оторвусь на следующем перекрестке. Там двухуровневая развязка и движение такое, что пробежал метров 100 и остановился, как вкопанный, как будто натолкнулся на невидимую стену. Впереди тормознула полицейская машина, перекрывая мне дорогу. Делать было нечего. Я метнулся в узкий, ведущий непонятно куда проулок, заставленный машинами. Если это тупик, а тупиками заканчивалось немало бейрутских улиц, то я попался. «Садитесь!» Я остановился, взглянул. Незнакомая молодая дама приветливо махнула мне рукой, приглашая в машину. Обернулся. Полицейские пыхтели уже метров 15 от меня, а совсем рядом была приглашающая распахнута дверца автомобиля. Не говоря ни слова, я ввалился в салон, тяжело дыша. «И часто вы устраиваете забеги с полицейскими?» Иронично поинтересовалась моя спасительница, когда мы выезжали на корниш. Машиной она, кстати, управляла очень и очень изрядно, не по-женски. «Как приходится, сударыня?» Слегка отдышавшись, начал я. «Надеюсь, вы не принимаете меня за банального воришку?» «О, отнюдь, сударь! Банальные воришки не носят за поясом автоматический браунинг». Меня словно дернуло током. Вот ведь глазастая чертовка. Посмотрел на нее внимательно. Впервые с того момента, как сел к ней в машину, я обомлел. Даже не знаю, как описать то, что со мной сталось. За все время в Санкт-Петербурге, в других местах я много чего повидал. Но красота моей спасительницы не шла ни в какое сравнение с тем, что я видел. И сердце биться перестало. Вот более-менее точное описание моего состояния. Незнакомка, кажется, поняла, что со мной происходит, и едва заметно улыбнулась, даже ухмыльнулась, довольной такой ухмылкой. «Извините, сударыня, за доставленное вам неудобство», — залепетал я, лихорадочно придумывая, что мне сказать. «Что же вы так смутились?» — саркастически осведомилась дама. «Впрочем, вы имеете шанс на мое прощение, если расскажете, что с вами произошло. Женское любопытство не дает мне ни секунды покоя». «И что говорить? Правду? Если бы еще слова вспомнить, вылетели у меня из головы абсолютно все. Видите ли, сударыня, я прогуливался по набережной, когда местный парнишка украл у меня видеокамеру. Я за ним погнался, но в полицейские приняли за вора меня. Вот такая вот коллизия». «А прогуливались вы всенепременно с пистолетом за поясом?» «Вообще-то я офицер флота, и это мой служебный пистолет», — сказал и прикусил язык от досады. «Если милая дама узрела, что у меня за поясом именно браунинг, она может знать и то, что на вооружении флота он не состоит, и на орла он никак и не похож». Примечание. «Орел» — серия тяжелых пистолетов под мощный патрон 10-25, сделанный на основе гильзы все того же Маузера, состоящих на вооружении армии, флота империи. Больше всего они были похожи на пистолет ТТ, но с дополнительным предохранителем и удобной рукояткой. «Орел» они назывались потому, что на щечках рукоятки был выгравирован двуглавый орел, в отличие от гражданских версий. Не каждый офицер мог точно и быстро стрелять из такого мощного пистолета, да и магазин у него был всего 8 патронов. Поэтому многие заодно покупали многозарядные пистолеты под немецкий патрон 9 Парабеллум. Такие пистолеты производились во множестве на заводах империи, в том числе и по германской лицензии, и имели емкость магазина от 10 до 22 патронов. Стрелять из них было, конечно же, удобнее. К Конец примечания. Впрочем, браунинг я мог купить и для ношения вне строя. Так многие офицеры делают. Интересно, и зачем же офицеру флота, как вы изволили представиться, убегать от полицейских в этом случае? Простите, сударыня, старший лейтенант флота, его императорского величества, князь Александр Воронцов, отчеканил я, стараясь сбить разговор с опасного пути. Ну вот теперь лучше, господин офицер, проворковала моя спасительница. Вы становитесь похожим на цивилизованного человека. Меня зовут Юлия. Кстати, вы не знаете, что сейчас произошло на набережной? Я слышала какой-то шум. Юлия. Не могу узнать, сударыня. Не обратил внимания. Жаль. Впрочем, все можно узнать из газет. Я высажу вас там, на углу. До штаба морской базы рукой подать. И душители свободы вас схватить не успеют. Вы не возражаете? Никак нет. Юля повернула руль, заложив рискованный вираж, припарковалась у тротуара. Машина, кстати, у нее была не дешевая, Daimler-Benz купе. Вслед неслись возмущенные гудки. Сударыня, я могу надеяться увидеть вас снова, ведь, как сказано в одной книге, мы в ответе за тех, кого приручили. Дама лукаво улыбнулась. Боюсь, вас сложно приручить, господин старший лейтенант. Впрочем, она достала из небрежно брошенной между сиденьями сумочки визитку, протянула ее мне. Иногда по вечерам я бываю свободна. Юлия Земцова. Вот так просто. Ни адреса, ни рода занятий. Только два телефона, оба мобильные. Моя спасительница уже растворилась в автомобильной толчее проспекта Александра Пятого. А я так и продолжал стоять. Наверняка, если бы кто-то не толкнул меня в спину, я бы так и простоял на краю тротуара до вечера, уподобляясь соляному столбу.